Глава 18. На взгляд до него было с километр, не больше. Сам дым именно от костра, тонкий и полупрозрачный. Явно не сигнальный и явно не лес горит. А раз костер, значит, там должны быть люди. Ну или кто-то разумный, пользующийся огнем. О перспективах угодить каким-нибудь оркам или кому похуже я почему-то не думал. Но и осторожности не потерял. Подбирался к лагерю неизвестных очень аккуратно, поминутно останавливаясь и внимательно изучая пространство на предмет чего-то необычного. Глаз человека гораздо лучше различает движущиеся объекты, так что лучше лишний раз не дергаться. Однако все эти ниндзевские игры оказались напрасными. И, надо сказать, я вовсе не был уверен, что вообще стоило сюда идти. Лагерь располагался на поляне в центре небольшой рощицы, где аборигены весьма искусно скрыли в листве немаленький шатер. Заметил я его, только подойдя почти вплотную. Собственно, дыма тоже не было бы, просто в костер угодила ветка со свежими листьями, они-то и выдали местоположение стоянки. Здесь был бой. Атакующим выступал собрат Шипящего, только с более пестрым оперением. Он валялся у костра, безжизненно раскинув лапы. Защищали лагерь четверо собратьев Харальда с копьями и в пластинчатых доспехах, которые, впрочем, не устояли перед яростью монстра. Одного он попросту разорвал пополам, другой лежал у деревьев, пробитый когтями насквозь. Еще один, изломанный, будто кукла, в руках капризного ребенка, висел на ветвях прямо над костром. А четвертый сидел, прислонившись к стволу и прижимая руку к окровавленному животу. Выглядел он так, будто сошел с обложки альбома какой-нибудь блэк-метал-группы на сатанистскую тематику, потому что первым в глаза бросался череп на голове, увенчанный закрученными бараньими рогами и украшенный каким-то причудливым узором. Вторым — такой же пластинчатый доспех наподобие русского или византийского, покрытый тем же узором, что и череп. Несомненно, это был глава экспедиции. «Нотрикс!» — выдохнул он, увидев меня. «Арама!» Я развел руками и хотел было осмотреть рану, но мужик недовольно махнул рукой и тут дернулся от боли. «Эраст!» — сказал он, и к моим ногам упал топорик наподобие томагавка. «Металлический», — машинально отметил я. Между тем сатанист склонил голову и обнажил шею, явно предлагая мне рубануть по ней томагавком. «Ты чего?» — растерялся я. «Эраст!» Рявкнул мужчина, и даже в таком положении я увидел, как он закусил губу от боли. Ну да, раны в живот та еще дрянь. Умираешь медленно, а мучаешься долго. Вот только не смогу я его добить топориком. Я же не палач. Может, вот это? Я достал харьковский нож. Ударить в горло так проще будет и быстрее, наверное. В глазах незнакомца мелькнуло изумление, но, помедлив, он все же кивнул. Мне в голову тут же влезла нехорошая мысль о какой-то стране, где кивок означал отрицание, но быстро уползла обратно. Никаких признаков недовольства мужчина не проявил. Наоборот, когда я приблизился, он запрокинул голову и что-то пробормотал на своем языке, то ли благодарность, то ли молитву. А я ударил. Сильно. В кадык. Так, чтобы наповал. И даже убил. «Реквеска тенпаца», — пробормотал я, садясь рядом и стараясь подавить тошноту. Да уж, выпала работенка. Минут 10 я провел, свыкаясь с новым статусом. На моих руках появилась первая кровь. Зайцы и рыба не в счет. Да, это все-таки не совсем убийство. Мужик сам попросил меня об ударе милосердия. Но факт оставался фактом. Я воткнул нож человеку в горло. Это, знаете ли, не абы что, и в этом опять-таки большая разница с книжками. А я-то считал себя крутым перцем, раз однажды отлупил двух пацанов, вздумавших отобрать у Насти мобильник. Ребята не ожидали, что одетый в костюм с галстуком задохлик, мы возвращались с защиты диплома, окажется самбистом, за что и поплатились. Тогда, кажется, единственный раз за все время наших отношений Настя по-настоящему восхищалась мной. Сейчас это выглядело детскими игрушками. Продолжать очень не хотелось, хотелось свалить ко всем чертям подальше отсюда, но это означало лишиться целого пласта жизненно важной информации, и, поборов шок, я принялся за дело. Начал с того, что осмотрел мертвого предводителя, в особенности его доспех. Вообще, стоило бы, конечно, его снять, но это было выше моих сил. К тому же все равно он был порван. К моему удивлению, пластины доспеха оказались не стальными и даже не металлическими, а сделанными из какого-то очень твердого дерева, который даже швейцарская сталь царапала с трудом. Против каменного копья или топора вполне годная защита, тем более что томагавк оказался единственным металлическим орудием, найденным на поляне. Оставшиеся трое сатанистов при жизни пользовались копьями с кремневыми наконечниками, причем не бамбуковыми, а из обычного дерева. Подумав, я забрал все три. Кроме того, обнаружились два топора, при взгляде на которые я ощутил прилив зависти, настолько красивее они выглядели, чем моя убогая поделка. Оба, понятное дело, отправились в рюкзак. Лицами сатанисты были сходны с Харальдом, и все как на подбор блондины. Им бы патлы подлиннее, да круглые щиты, получились бы отличные викинги, хотя в этих доспехах они больше походили на русских витязей. Бараний череп, вопреки моим предположениям, не имел никаких ремешков и вообще хоть каких-то креплений, и, казалось, попросту прирос к лицу. Проверять, так это или нет, я не стал, и без того мародерство вызывало неловкое чувство. Но слишком уж ценным в моем положении был даже кусок ткани шатра, не говоря уже о томагавке и копьях, так что пришлось засунуть гордость подальше. В шатре обнаружился композитный лук, на пробу довольно тугой, и колчан, полный стрел с кремневыми наконечниками. Никакой утвари вроде горшков мужики с собой не возили, да и вообще шатер оказался пустым, если не считать четырех одеял и кожаных сумок с креплениями для ношения на поясе. В сумках лежали полосы вяленого мяса, только не крольчатина, а чего-то более серьезного. Кроме того, я нашел бурдюк для воды. На вид он вмещал около 2 литров. Маловато, но сойдет. Зато в одной из сумок я нашел настоящий набор полевого хирурга. Кривую костяную иглу, нитки, чистую ткань и глиняные фиалы с какой-то пахучей дрянью, судя по всему, обезболивающим или антисептиком. Все это отправилось в рюкзак вместе со сложенным шатром, после чего я свернул и перевязал все 4 одеяла и, шатаясь под грузом собственной жадности, отправился в обратный путь. Наверное, стоило бы похоронить бедолаг, но копать могилу руками означало застрять тут на пару дней, если не больше. По всему выходило, что это действительно или экспедиция, или разведка. Мяса в каждой сумке должно было хватить 4 дня, а по прикидкам, если заполнить их полностью, на 1 неделю. Значит, ребята пришли не совсем издалека, ну или охотились по пути. Бурдюк выглядел слишком маленьким для такого отряда, значит, они не планировали далеко уходить от реки, а, скорее всего, по ней спустились, причем пешком, не на лодке. Вот только куда они держали путь? Уж не на капище ли? Кроме того, вызывал естественные вопросы уровень развития, точнее, странные нестыковки в этом уровне. Все снаряжение, кроме томагавка, каменное, зато томагавк не просто металлический, а из какого-то неизвестного сплава. Во всяком случае, уж сталь, титан и алюминий я смог бы отличить, и этот серебристый с явным голубоватым отливом металл не походил ни на что знакомое прежде. Кроме того, в отличие от всего остального снаряжения главаря, клинок не украшали никакие узоры. Логичный вывод – топор был изготовлен кем-то другим и окольными путями попал к сатанистам. Но это на первый взгляд. Если пойти дальше, то, по идее, ребята стоят на уровне каменного века, вот только как увязать с этим ламеллярный доспех и составной лук? И то, и другое – продукт гораздо более развитой цивилизации. И ткань шатра выглядела вполне качественной, хоть и грубоватой. Ее явно делали на станке, а не вязали вручную. Плюс этот чертов череп. Просто так на башке черепа не носят. Кем мог быть его обладатель? Колдуном? Тогда точно на капище шли. Но если так, кого они там собирались приносить в жертву? Никаких полуобнаженных девственниц или еще кого-нибудь подходящего при группе не было. Возможно, конечно, что жертва сбежала, воспользовавшись суматохой, а раз так, есть шанс ее тут встретить. Но девственниц на обратном пути не встретилось, а жаль. Нести всю эту гору добра в одиночку оказалось нелегко. Бросить же хоть что-то не давала старая добрая жаба. Как только уставшее тело сообщало, что неплохо было бы избавиться от одного из тяжелых одеял, как в голове тут же раздавался возмущенный голос. «Терпи! Если ты бросишь одеяло, что будешь делать без них? Ну и что, что их аж 4? Запас нужен? Запас! Запас! Запас!» И так до самого дома. Надо сказать, успел я впритык. А ведь выходил с рассветом и привалов почти не делал, разве что на обратном пути несколько раз останавливался. Солнце уже зашло, когда я, наконец, подошел к убежищу. Медлить было нельзя, так что я даже не стал закидывать наверх барахло, а просто свалил его под одним из кустов и взял только два одеяла, лук да томагавк с ножами. Оставить без присмотра самые ценные изделия не позволила совесть. Впрочем, как я убедился утром, беспокоился об этом зря. Если первая ночь здесь была худшей в моей жизни, то нынешняя, пожалуй, переплюнула бы даже первое свидание с Настей, которое весьма бурно закончилось у нее в кровати. Достаточно сказать, что впервые за все время пребывания в этом дурацком мире я позволил себе спать без одежды, да еще и на мягком. Кроме того, я уснул хоть и усталым, но сытым. Ну а утром принялся за полноценное изучение хабара. Естественно, мои жалкие самоделки не шли ни в какое сравнение с оружием, которым владели сатанисты. Подозрения насчет исторических несоответствий только укрепились, когда я изучил копья. Все три древка были идеально ровные, отшлифованные до бархатной гладкости, а кремневые наконечники сидели как влитые. Только поковырявшись в одном из копий ножом, я заметил, что кремень держится на древке за счет какого-то прозрачного клея. Для пробы я несколько раз взмахнул этой штукой, пырнул истыканный прежними упражнениями пенек и даже метнул. Копье было отлично сбалансировано, но явно предназначалось для ближнего боя. Кремневый топор тоже выглядел поделкой человека, превосходно умеющего обрабатывать и дерево, и камень. Хотя его конструкция в целом повторяла мою, но топорище имело тщательно выверенную анатомическую форму, а лезвие отточено до бритвенной остроты и отполировано. Кроме того, в щелях проушины тоже обнаружились следы клея. Скорее всего, подумал я, у этих людей попросту нет металла, но если не считать редкие томагавки, которые действительно могут быть случайными артефактами или продукцией какого-то одного города, имеющего доступ к таким материалам. Поэтому им и приходится обходиться камнем. Но если уж делать оружие из него, то на совесть. Вот они и делают. Затем пришел черед лука. Как я и определил вначале, он был композитный, из какой-то кости, дерева и сухожилий, но не рекурсивный, как восточный, а прямой. Стрелы все как на подбор, одинаковые, с ровным оперением и подобранными чуть ли не по ГОСТу наконечниками. Загляденье, да и только. Для пробы я опустил одну в дерево шагах в 30 и промазал буквально на ладонь. Ощущение, как будто с Запорожца пересел на Ламборгини Диабло. Ни на том, ни на другой я не ездил, но представлял себе это именно так. Кроме того, мощность моей самоделки тоже не шла ни в какое сравнение с этим монстром, тетиву которого я с заметным усилием оттягивал до уха. Следовало подумать о кольце на большой палец. Если даже самоделка успела изрядно стереть мне пальцы, то новый лук моментально обдерет с них всю кожу. Им-то я и занялся, позавтракав трофейным мясом. Кому оно принадлежало, определить так и не вышло. Впрочем, это меня волновало меньше всего. Зато его приготовили с мягкими специями, и после долгого питания пресной зайчатиной без соли это были просто невероятные ощущения. Жаль только, что сатанисты не взяли с собой сухарей. Для полного счастья мне не хватало только хлеба. Изготовление кольца не заняло много времени. За прошедшее время я поднаторел в обработке дерева. Пускать стрелы в пенек, однако, было сочтено нецелесообразным. С такой силой на расстоянии моего заячьего стандарта стрелы могут ломаться при ударе, а этого я хотел меньше всего. На мишень ушло целых полдня. Вооружившись харьковским ножом, я нарезал кучу охапок камыша, из которых связал толстенную плотную циновку. Она кое-как задерживала стрелы, хотя те порой уходили в мишень чуть ли не до оперения. Через несколько дней упорных занятий заячий стандарт вырос до 20 шагов, и это было уже что-то. Но мысли об арбалете по-прежнему бродили в голове. Если, говорил я себе, к моему дому припрется пяток сатанистов с луками и копьями, я вряд ли смогу хотя бы выглянуть из окна, не рискуя получить стрелу в горло. Единственный выход — стрелять из бойниц. Ну ладно, бойницы я проделаю, дело не хитрое, хотя и муторное. Но вот стрельба сквозь них будет куда эффективнее, если в руках окажется арбалет. С ним проще развернуться. К тому же их можно сделать 4-5 и в ожидании удобного момента перезаряжать, а потом стрелять чуть ли не с пулеметной скоростью. Еще пришла мысль о китайском чукону, многозарядном арбалете. Я такой держал в руках, и хотя полных сведений об устройстве у меня не было, разработать конструкцию я бы смог. Это не такой уж сложный механизм, особенно если знать, от чего отталкиваться. Другое дело изготовить все это, имея на руках только томагавк, нож и каменные стамески. Тут я пасовал сразу. Так что пока придется ограничиться обычным. Отложив лук, я отправился на поиски нужного дерева. Искать пришлось долго, подходящий ствол нашелся только через полдня. Его я обстругал, срезал все лишнее и положил сохнуть. Затем я изготовил ложе. С ним было одновременно проще и сложнее. Проще, потому что годилась любая порода, сложнее, потому что требовалось проделать несколько отверстий, а ни сверла, ни нормального долота у меня по-прежнему не было. Сверлить пришлось по старинке, огнем, но в конце концов мне все же удалось сделать прорезь для ореха и круглое отверстие для его оси. Дальше я сделал и сам орех, кругляш с двумя выступами, один из которых упирается в стопорный рычаг, а за другой цепляется тетива. Осью послужил стебель старого доброго бамбука, тщательно забитый в отверстие и для верности еще и проклеенный смолой. А потом я сделал еще одну для спускового рычага. Все это заняло 3 дня. На 4-й я снял тетиву со старого лука и укоротил ее для арбалетных плеч. Оставалось только закрепить дугу в ложе. Не полагаясь на стыковое соединение, я выжег проушину, в которую вставил дугу, и потом долго еще обрабатывал ее ножом, следя, чтобы плечи вышли как можно более одинаковыми. Получилось, надо сказать, не так уродливо, как я опасался, хотя с нормальными инструментами наверняка вышло бы куда лучше. Сделал я и ложбинку для стрелы. Арбалет, пожалуй, стал первым изделием, которым я по-настоящему гордился. Сделав несколько болтов, я долго палил из него в мишень и убедился, что сумел добиться нормальной точности, а заячий стандарт после изготовления открытого прицела и пристрелки получился около 15 шагов, что меня более чем устроило. А еще через 2 дня я обзавелся автомобилем. Глава 19. Не надо думать, что я совершил внезапный технический прорыв и сумел построить бамбуковую колесницу с паровым двигателем. Задайся я такой целью, может, лет за 10 что-то подобное и сварганил бы, но явно не за 2 дня. Все оказалось проще. Автомобиль я нашел на болоте. Совсем рядом с трупом учительницы. Вообще говоря, я не планировал туда идти. Белый валун по-прежнему выступал основным кандидатом на роль убийцы, так что подходить близко я остерегался. Просто во время сбора ягод очень кстати вышло солнце, и я заметил вдалеке блик стекла. Ну а вблизи это оказалось бюджетное творение американских инженеров. Новенький Ford Focus, разбитый в хлам о сосну. Должно быть, ехал под 80 на нашей улице, попадаются там такие умники, и перенесся, сохранив импульс. Интересно, к слову, выходит. И Земля, и этот мир, очевидно, являются планетами. Вращаются они явно не синхронно, что позволило бы сохранить вектор скорости при перемещении. Значит, причина в чем-то другом. Я ведь тоже сохранил свои 5 км/ч, хотя при падении заметить это было нелегко. Впрочем, какая разница? Людей в машине было 2. Невероятно толстый мужик и сухопарая дамочка не очень привлекательной наружности. Учительница, даром что переборщила с косметикой, дала бы ей огромную фору. А тем более сейчас. Оба представляли собой наглядную картину, почему все-таки стоит пристегиваться за рулем. Машина, судя по всему, возникла примерно в 2 метрах над землей, как и я когда-то, и на огромной скорости врезалась в дерево. Женщину попросту вынесло сквозь лобовое стекло, так что она улетела 10 метров, не меньше, а водитель лежал на капоте. Его затормозило пивное брюхо. От бампера осталась только искореженная пластина, передняя часть машины была смята, колеса раскатились в стороны. Номера, кстати, харьковские, значит, угодили в тот же разрыв, что и я. Тут у меня возникли сомнения. А ну как департамент пришлет кого-нибудь, и он угодит прямо к валуну? Это будет не очень-то приятно. Значит, нужно убрать камень подальше. А если уж я и помру, то безболезненно. Надеюсь. Все равно лучше так, чем увидеть здесь спасательную команду в виде мертвецов. Подумав, я решился. Как и прежде, валун никак не отреагировал на мое появление, но все равно по коже бегали мурашки, пока я с матюгами и кряхтением выворачивал каменюку с насиженного места и отправлял катиться вниз, к болоту. Оставалось только сделать предостерегающий знак, но это чуть позже. Сейчас автомобиль. Самое главное, о чем я подумал, увидев развороченные двигатели колеса, это рессоры. Они оказались целы. Удар лишь выдернул их из креплений, но тем лучше, меньше работы. Стоило бы достать и задние, но у меня не было никаких инструментов, а в багажнике вместо ящичка со всем необходимым обнаружилась водка, бурбон, маринованное мясо, кока-кола, пакетик шоколадных конфет, салатики и прочие немудреные закуски. Не иначе, как на шашлыки товарищи ехали вместо стройплощадки, но спасибо и на этом. В первую ходку я нагрузился тяжело, а шел с высоко поднятой головой, потому что нес невероятные ценности. Две чекушки хортицы, пол-литровый джимбим, три бутылки с колой, несколько рессор, зажигалку, еще один перочинный нож, аккуратно снятые и свернутые ремни безопасности, фонарик, капроновый шнур и, самое главное, аптечку. Несмотря на пренебрежение правилами техники безопасности относительно ремней, аптечка у мужика была в полном порядке. Наверное, на гаишников недавно нарвался. Забрал я и пластиковые емкости с мясом, а часть салатиков и хлеба уничтожил сразу, запив кока-колой. Машина находилась в этом мире не дольше суток, потому что вчера я проходил мимо этого места за ягодами, но даже этого вполне достаточно, чтобы салатики протухли. На вкус, впрочем, они оказались вполне свежими. Вечером же я устроил настоящий пир из отлично замаринованного шашлыка, салатиков, хлеба, овощей и порции бурбона. Крепкие напитки в той жизни я не употреблял, да и вообще алкоголь пил только по праздникам, но сейчас у меня и был праздник. Тратить же виски шестилетней выдержки на дезинфекцию не хотелось. Водки мне и без того хватит, чтобы обработать любые возможные раны. Тем более, что антисептики имелись в аптечке. В общем, еще 4 дня я занимался тем, что ходил туда-сюда, перетаскивая все нужное из машины домой. Колы оказалось аж 6 литров, так что я открыл только одну бутылку, а остальные сложил в углу дома на будущее. Ее, правда, предписывалось хранить в холодильнике, но жары нет, сойдет и так. Не год же ей там лежать придется. Мяса тоже немало, так что ближайшее время я буквально объедался им. Для двоих всего этого было слишком много. Парочка явно везла запасы на большую компанию, но пространственный разлом оставил бедняк без шашлыка. Позаботился я и о погребении. Выкопал неглубокие могилы и уложил туда всех троих. От учительницы, правда, мало что осталось, но мне хотелось хоть как-то отблагодарить несчастную девушку за полезные вещи, которыми она меня снабдила. Хуже было с мужиком. Тащить эту тушу к яме оказалось серьезной задачей, но вскоре и он тоже успокоился навечно. Имен я не знал, так что оставил холмики как есть. Ну а возле валуна я воткнул в землю палку, на которую насадил кроличий череп и крест-накрест установил самые большие кости, какие нашел. Послание достаточно доходчивое, уж кто-кто, а оперативники департамента его должны понять однозначно. Разобрать автомобиль по винтикам я не мог, к тому же большая часть его начинки была для меня бесполезной. Обрабатывать металл я не умел и не мог. Из инструментов обнаружились только 3 напильника, уж не знаю, для чего их использовал хозяин, ножницы в аптечке, саперная лопатка, именно ею я копал могилы, и щетки. Ничего из этого не годилось для разборки, так что в конечном итоге пришлось довольствоваться снятием крышки багажника, капота, сидений и вообще всего, что можно было отодрать руками и деревянным рычагом. Слил я и бензин в канистру, оказавшуюся пустой. Однако условия накладывали свои ограничения. Вся электрификация, например, оказалась для меня бесполезной. Теоретически я мог бы притащить аккумулятор в свою обитель, но что мне там с ним делать? GPS-навигатор, видеорегистратор, в ту же степь. Я даже видео с него посмотреть не мог, а ведь интересно было бы. Трансмиссия, кузов и все остальное. Будь у меня инструменты, да еще пара-тройка помощников, я бы воспользовался всем этим, но в одиночку с томагавком да напильниками вряд ли. Химия вроде антизамерзайки нафиг не нужна. Хотя в конечном итоге я таки унес ее, поддавшись инстинкту хомяка. Забрал я ей уцелевшие стекла, после чего в моем жилище появились настоящие современные окна. Правда, они не открывались, но в этом я и не нуждался, к тому же так теплее будет. Сиденья превратились в стул и диванчик, на котором после небольшой доработки и установки бамбуковой оснастки можно было очень комфортно спать. Так, само собой, решилась проблема мебели. Оставалось решить, как употребить снятый металл. Вообще говоря, у меня была мысль сделать из него кирасу, но для нее требовался поддоспешник, а снимать куртку с водителя я не стал. К тому же все опять упиралось в обработку металла, это далеко не бамбук. Короче, металлический хлам отправился в складской угол до лучших времен. Наконец, после всех этих мытарств я приступил к переделке арбалета. С дугой из рессорной стали он должен был стать серьезным оружием, так что оставалось только благодарить парочку автомобилистов за такое своевременное желание поесть шашлыков. На обработку рессоры, впрочем, ушло немало времени. Я довольно долго правил ее напильниками, придавая нужную форму. Отверстие в ложе оказалось слишком большим, так что пришлось заменять и его. Однако через какое-то время с помощью упорства и упрямства я все же добился своего. Натяжение оказалось немаленьким, килограмм под 50, и еще несколько дней я потратил на изготовление стремени. В результате я получил мощнейшую игрушку, полившую со смертоносной точностью. Заячий стандарт после установки прицела и калибровки я довел до 40 шагов. Пластинчатые доспехи он должен был пробивать насквозь. Да уж, не позавидую тем сатанистам, которые попробуют достать меня. Может, в итоге они и добьются своего, но хотя бы двоих-троих укокошить я успею. Теперь пришел черед делать запасы на грядущую зиму, а заодно позаботиться об отоплении. Дни уже начали укорачиваться, по прикидкам погода напоминала наш август. Жара спала, ночью еще не холодно, но то ли еще будет. Поразмыслив, я вновь принялся за эксперименты с глиной, на этот раз тщательно записывая все пропорции, и удача в конце концов улыбнулась мне. Для тонкой посуды, быть может, эта глина не годилась вовсе, но вот печь я сложить сумел бы. Во всяком случае, тестовая лепешка отлично высохла, а потом я еще и выжег в ней порцию древесного угля. Поделка выдержала испытание с честью. Было бы неплохо обжечь ее и снаружи, но печь я собирался ставить в доме, и сжечь его как-то не очень хотелось. Поэтому следовало позаботиться о пожарной безопасности, в частности, разработать правильную конструкцию. На карту было поставлено все. Без тепла зимой мне здесь не выжить. Начал я с того, что выложил тонкий блин прямо на пол хижины, в углу подальше от диванчика. Когда он высох, сверху лег еще один, потом еще, и так, пока не набрался слой сантиметров в 40. Не поленился я и обмазать глиной тростник позади него, на всякий случай. Горит он, надо сказать, великолепно. Затем на блин легла первая колбаска, потом еще и еще. Мне не требовалась огромная домна, достаточно было небольшого обогревателя. Но тут возникла очередная проблема. Куда девать продукты сгорания? Топить по-черному я не собирался, так недолго и угарным газом отравиться. Правда, дым могли заметить сатанисты или кто похуже, но тут уж ничего не поделаешь. Лучше такая опасность, чем опасность задохнуться. В общем, я тщательно армировал стенки лозой, слепил свод печи, оставив небольшое отверстие, а дальше принялся за разработку дымохода. Естественно, сделать его я собирался из бамбука. Для этого я взял стебель потолще, аккуратно расщепил его на две части и вычистил сердцевину вместе с простенками, получив отличную деревянную трубу. Оставалось только сложить все обратно, склеив смолой и связав бечевкой. Стыки я промазал все той же глиной, чтобы полностью избежать утечек. Аналогично был замазан выходящий в печь конец трубы для огнеупорности. На другом же конце, в порыве вдохновения, я сделал колпак для защиты от дождя, употребив для этого кусок капота. Крыша не предполагала возможности для модификаций, так что отверстие я прорезал в тростниковой стене, куда и вывел дымоход. Получилась неказистая, но, несомненно, прекрасная печь, которую я и опробовал в тот же день, на всякий случай заполнив пустую бутылку из-под колы водой. Но устройство, как и его прототип, не посрамило моего инженерного образования. Все сработало как часы. Даже дыма было не так уж и много. Смерть от холода мне больше не грозила, при условии, что хватит топлива, так что я занялся накоплением запасов. Я принялся сушить ягоды и активно охотиться, перемежая рейды за едой, поиском дров и выжиганием древесного угля, который заботливо складывал в специально устроенную клеть на одной из сосен. Клеть успела заполниться примерно на четверть, а полосками сушеного мяса украсилась третья жердь, прежде чем случилось давно ожидаемое событие. Мое одиночество закончилось.